Событие 31. Вот что такое Мирмики, и вот что такое Костя Малинин. Не знаю, чем бы кончилось все это, я даже боюсь догадываться, чем бы это все могло кончиться, если бы сидевший на высоком цветке муравей не закричал: «Мирмики идут! Мирмики! Мирмики!» При слове «мирмики», волочившие меня и Костю муравьи, как-то странно задрожали с ног до головы и бросили нас на землю. Потом они заметались во все стороны, замахали дрожащими усиками и забавно задрыгали ногами. Все это было похоже на какой-то воинственный танец дикарей. Постукивая друг друга усиками, приподнимаясь на задние лапы, пританцовывая и принимая время от времени страшные угрожающие позы, муравьи повторяли один за другим то странное и непонятное слово, которое произнес муравей, сидевший на цветке: «Мирмики! Мирмики!» Затем они как один все вместе упали с задних лап на четвереньки и опрометью бросились в кусты травы, позабыв про нас с Костей. Прошло еще мгновение, и муравьи все до одного скрылись за стволами травинок. Поляна опустела, мы остались одни. Не знаю отчего, но мне почему-то тоже передалось то самое тревожное настроение, которое охватило всех муравьев при слове «мирмики». «Лезь за мной, только тише, не шуми», — сказал я Косте Малинину, влезая на близрастущий цветок и оглядывая окрестности. «Почему тише?» — спросил Малинин, карабкаясь следом за мной. «Так, на всякий случай», — сказал я, не догадываясь о том, что моя предосторожность ровно через минуту спасет нам с Костей жизнь. «Ползи выше!» «А я что, не ползу, что ли?» — огрызнулся Малинин. Забравшись на лист, я хотел уже подняться еще выше, как вдруг заметил внизу под нами черного хромого муравья и всех остальных наших носильщиков. Они вышли из густой травы, как-то странно пятясь спинами. Рассыпавшись цепочкой, остановились. Свесив головы с листка, мы с Костей стали молча наблюдать за странным поведением черных муравьев. Они стояли, не шевелясь, словно солдаты, приготовившиеся к бою. И в эту минуту из травяного леска выползло штук 15 здоровенных муравьев красно-рыжего цвета. Выползли и тоже остановились. То, что произошло дальше, походило на коротенький киножурнал про войну. Рыжие муравьи, как собаки, бросились на черных, щелкая своими огромными челюстями, как щипцами. Не успел я моргнуть, как по земле покатились, словно мячики, головы черных муравьев. Из всех черноголовых солдат уцелел только один хромоногий. Видно, это был самый опытный и бывалый солдат. Так ловко отбивался он от наседающих на него двух рыжих муравьев. Одному из них он даже успел вцепиться в усики, и тот от боли закрутился волчком по земле. Но в это время еще двое рыжих подоспели к своим на помощь и, схватив хромого за задние лапы, растянули его на земле. Черный встряхнулся, но тут еще один рыжий мирмик прыгнул ему на спину, и с черными муравьями все было кончено. Рыжие с победоносным видом огляделись по сторонам, пошевелили усиками и стали молча счищать пыль с боков и приводить себя в порядок. Я отполз от края листка, чувствуя, как инстинкт, тот самый инстинкт, который мы недавно преодолели с Костей Малининым, начинает снова пробуждаться во мне. И не только начинает пробуждаться, но, кажется, посылает меня в бой на помощь нашим черноголовым муравьям. Еще секунда, и я бы непременно спрыгнул с цветка прямо на спины рыжим мирмикам. Но я не спрыгнул с цветка. Я взял и, как в прошлый раз, преодолел в себе инстинкт, потому что это было с его стороны явной глупостью. Посылать меня одного в бой против целого отряда мирмиков. И потом я твердо знал, если я нападу на рыжеголовых, то инстинкт заставит, конечно, и Костю ввязаться в драку. А уж где, но в драке с мирмыками Малинину не сдобровать, это определенно. Пока я мысленно боролся с инстинктом, мирмики успели скрыться в зарослях травы, и поляна снова опустела. Стараясь не шуметь, мы с Костей на цыпочках быстро вскарабкались на самую верхушку цветка и чуть не ахнули. Оказывается, рыжие муравьи к этому времени успели окружить муравейник со всех сторон. На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесточенное сражение. «Война, Малинин!» — сказал я. «Война, Баранкин!» — сказал Костя Малинин. Хотя рыжих солдат на поле боя было гораздо меньше, зато они были крепче, сильнее и гораздо опытнее черных муравьев. Медленно, шаг за шагом, они теснили черных муравьев, отступавших к муравейнику. Поляны, взятые из бою рыжими мирмиками, были все усеяны черными трупиками. Они лежали на земле в самых разнообразных позах. Раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями. «Гады!» — закричал вдруг Малинин, поднимаясь на задние лапы. «Вот гады! Маленьких бьют!» Я схватил Малинина на всякий случай за лапу и оттащил от края наблюдательного пункта. А бой тем временем разгорался все сильнее и сильнее. Дерущиеся хватали друг друга за ноги, делали подножку, откусывали усики и вцеплялись в горло мертвой бульдожьей хваткой. «Вперед, чернопузые! Не робей! Бей рыжих!» — орал Костя, вырываясь у меня из рук. «Бей захватчиков!» А чернопузые были действительно молодцы. Они как-то очень быстро сумели приноровиться к мирмикам и дрались теперь как львы, используя свое численное превосходство. Впятером или вшестером они дружно бросались на рыжего великана, за ноги и за усики растягивали его на земле и приканчивали. «Так их! Так их!» — заорал я во все горло. «Вперед, чернопузые!» — закричал Костя. «Ура!» — закричали мы вместе с Костей. Рыжие дрогнули и стали отступать. Я заложил лапу в рот и оглушительно свистнул. Костя запрыгал от радости по цветку, закружился и вдруг остановился, как вкопанный. «Смотри!» — сказал он, глядя в противоположную от муравейника сторону. Я взглянул вниз и увидел вдалеке за холмом большущий отряд мирмиков, спешивших своим на помощь. И это в ту минуту, когда черные заставили отступить рыжих по всему фронту. Если эта армия рыжеголовых подоспеет на помощь, черным не сдобровать. Нам с Костей тоже не сдобровать, мы ведь с ним тоже черные муравьи. Кругом война, а мы расселись, как в кино, и смотрим. Если бы сейчас я и Костя были людьми, а не мурашами, мы бы могли черным помочь, как полагается, а так что от нас толк? А может быть, и так будет толк? Если сейчас взять на себя командование черными мурашами, сразу может получиться другая картина. Конечно, они нас хотели с Костей казнить, но да ладно. Это они не со зла, а за дело. Вообще-то они хорошие ребята и дерутся здорово, только очень уж как-то инстинктивно, не соображает, что к чему, и главнокомандующего у них нет, каждый сам за себя. А если бы им сейчас командира, вот тогда бы они показали этим рыжим мирмикам, где раки зимуют. А что, если нам действительно взять командование на себя? Я главнокомандующий, Костя начальник моего штаба. Да нет, Костя Малинин наверняка испугается, какой из него начальник штаба. Нет уж, лучше поскорее превратиться в людей. Превратиться и отогнать этих рыжеголовых от муравейника. «Малинин!» — скомандовал я, не отрывая глаз от сражения. «Повторяй, Малинин!» «Я хочу навеки быть человеком! ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем. Баранкин, за мной! Смерть мирмикам! Услышал я за спиной отчаянный крик Кости Малинина. Я обернулся, но было уже поздно. Со словами «Баранкин, за мной! Смерть мирмикам!» Костя спрыгнул с цветка и, подхватив на бегу с земли сучок-дубинку, ринулся на перерез отряду рыжих муравьев-разбойников на соединение с черными мурашами.